Часть третья. Глава десятая. Концентрационный лагерь Равенсбрюк. Взор застыл во тьме стесненный, и стоял я изумленный. Эдгар Аллан По. Ворон. Перед глазами проносились живописные пейзажи, пока надсмотрщики из Лихтенбурга ехали к новому лагерю Равенсбрюк. Майские цветы распускались в изобилии, выделяясь на фоне темной зелени Мекленбургского леса. После долгой зимы, проведенной в промозглом замке на сквозняке, люди были рады теплой погоде, и женщины сидели встревоженные и воодушевленные. Марии было 27 лет. Она недавно прониклась уверенностью в своих силах и жаждала проявить себя в новых условиях. Надсмотрщицы с любопытством вертели головами, пытаясь взглянуть на этот недавно построенный лагерь, предназначенный исключительно для женщин. Равенсбрюк был построен недалеко от небольшого городка Фюрстенберг и был выбран из-за близости к хорошему шоссе и железнодорожному узлу. Также недалеко находился Ораниенбург, один из главных штабов войск СС. Изначально эта местность была курортной, и ее главной достопримечательностью было красивое континентальное озеро Шветзея, которое мирно поблескивало на солнце. Поскольку оно было частью системы озер, соединенных каналами, баржи могли перевозить тяжелые грузы, например, уголь, в лагерь и обратно. В воздухе все еще стоял резкий запах опилок, и грузовики и люди увязали в сыром песке у берегов озера. По берегу были разбросаны старые лодочные станции, оставшиеся с более счастливых времен. Выйдя на железнодорожной станции, женщины попали в живописную деревню Фюрстенберг, где в изобилии росли цветы. Продолжая идти по дороге, изгибавшейся вокруг озера, смотрительницы встретили нескольких местных жителей. Здоровые дети с розовыми щечками с любопытством разглядывали новоприбывших, а взрослые смотрели, а затем быстро отводили взгляд, продолжая заниматься своими делами. Через километр или около того стал виден лагерь. Вдали показались красные черепичные крыши и церковный шпиль Фюрстенберга, сверкающий в лучах солнечного дня. Инженеры и архитекторы СС были заняты работой. В новом лагере уже имелся электрифицированный забор, уродливые низкие серые бараки для заключенных и высокая бетонная стена, которая контрастировала с естественной красотой этого места. Соответствуя названию лагеря, первыми живыми существами, с которыми столкнулись женщины, были большие черные вороны, которые с пронзительным карканьем слетали вниз. Их карканье смешивалось с далеким лаем сторожевых собак, уже размещенных в своих конурах. Когда надсмотрщики начали исследовать свое новое место работы, они обнаружили еще один большой апельплац, где можно было собрать весь тюремный контингент в одном месте. Лагерь был симметрично выстроен в форме сетки по обе стороны от Лагерштрассе, лагерной улицы. Благодаря такой конструкции охранники могли постоянно видеть поднадзорных женщин. Слева от входных ворот находилась столовая СС, а также прачечная, склад одежды, баня, больница, известная как Ривьер, и вольер для разведения домашней птицы и кроликов. Площадки перед некоторыми бараками были засажены красным шалфеем, а по всему лагерю, на одинаковом расстоянии друг от друга, были посажены саженцы липы. Женщин разместили в тюрьме. И по прошествии 3 месяцев газоны уже хорошо прижились, а покрытые песком дорожки у входных ворот заключенные украсили сложными конструкциями, напоминающими извращенный и жуткий сад камней. В вольер запустили экзотических птиц, в том числе павлинов и крикливого попугая. Постоянный шум озера Шветзея, которое плескалось о берег, добавлял еще один сюрреалистический штрих к общей картине. В своих более поздних показаниях Мария упоминает о том, как красив был Равенсбрюк в те первые дни. Пытаясь смягчить последующие ужасы лагеря, Мария отметила, что заключенные работали только по будням. Воскресенье был выходным, они могли целый день находиться на природе. Лагерь был очень живописным. Луга, цветы и кусты вокруг каждого лагерного блока. Тополя по обеим сторонам главной лагерной улицы. Там даже был зоопарк, в котором жили обезьяны, утки и разные птицы. Расположение нового лагеря также позволило получить достаточно места для строительства большого жилого комплекса для эсэсовцев. Для проживания имелось 12 бараков. Один из них служил кухней с хорошей ванной для заключенных. Мы, служащие, поначалу жили в первом бараке, хибаре, где также находился полицейский участок. Позже нас поселили рядом с баней для заключенных, пока наши жилые помещения не были готовы. К концу 1940 года эти помещения были достроены и готовы к заселению. Намеренно расположенные в отдалении от мужских корпусов, они могли вместить 112 надзирательниц. На каждую квартиру приходилось по 5 женщин. И у каждой была спальная и жилая зона с гардеробом и раковиной, а также доступ к общей ванной и компактной кухне. Верхние этажи были самыми желанными, так как выходили на озеро, а в подвале располагалась прачечная. Чаще всего вечера после работы проходили в общих комнатах, расположенных в каждом жилом доме. В каждом доме также была швейная комната, где женщины в свободное время могли шить или вязать. Старшие надсмотрщицы жили одни или с детьми. Многие женщины, выходцы из скромных семей, считали, что это лучше, чем то, что у них было дома. Удобно, независимо, современно, а для некоторых и вовсе роскошно. Они упивались тем, что заключенные сами стирали, гладили и штопали их белье. Для большинства из надсмотрщиц стирка была утомительной рутиной в семье, и поэтому Равенсбрюк оказался очень приятным местом работы. Мало кто из молодых женщин, искавших работу в сложной экономической обстановке того времени, мог похвастаться отдельной комнатой, регулярным досугом и привлекательной зарплатой. Хотя трудно представить, что кто-то мог считать работу охранником в концлагере нормальной, было очевидно, что многие из женщин именно так и считали. Равенсбрюк и окрестности в итоге стали тем, что Жанет Туссен описывает как совершенно нормальное место для жизни и работы.